Нина Кирсанова, спасаясь от большевиков, переехала в Польшу, где танцевала в Львовской опере, а потом в Югославию. 7 ноября 1923 года Нина Кирсанова дебютировала в Белграде с Александром Фортунато, балетмейстером Львовской оперы, на вечере балета. Их успех был огромен. И в феврале 1924 года вместе с Фортунато она подписала контракт с Белградской королевской оперой в качестве примы балерины и ведущего солиста и балетмейстера. Вместе с ними в этой труппе оказались балерина Мариинского театра Елена Полякова и русский танцовщик Сергей Стрешнев. В 1926 году Кирсанова гастролировала в Париже и Буэнос-Айресе. Великая Анна Павлова, нуждавшаяся в хороших солистках в своих концертных турне, пригласила Кирсанову в 1927 году в свою труппу, где та и оставалась до самой смерти Павловой в 1931 году. Павлова и Кирсанова очень дружили. Вернувшись после этого в Белград, Нина Кирсанова стала ведущей балериной, директором и хореографом в Белграде и матерью сербского балета. Она работала также в Монте-Карло, Барселоне, Каунасе и со своей собственной труппой исколесила всю Европу. Именно в эту труппу она меня и приглашала. Нина Кирсанова одно время даже выступала в Испании с русским кабаре «Летучая мышь». Яркая жизнь Нины Кирсановой закончилась в Белграде 3 февраля 1989 года, и ее справедливо почитают в Югославии как основательницу белградского классического балета. Но вернемся к нашей с Колей артистической судьбе. Мы начали вместе гастролировать по Европе. Больше всего предложений поступало из богатой тогда Германии. Мы ездили в Горец, в Германию, где танцевали в варьете «Скала», и в Бреслау, где выступали в кабаре «Хайферкроне». Но прямо по возвращении с гастролей у нас в семье случилось большое несчастье. Мама уехала в Польшу, и, встретившись в Познане с дочерью Тамарой, на которой лица не было, узнала, что неделю назад та похоронила в Лиде папу. Мой любимый папочка скончался 6 декабря 1936 года от сердечного приступа, во сне, дома, в Лиде, тогда маленьком польском городке, недалеко от Вильно. Письмо с этим грустным известием разминулось с мамой. Пока она ехала в поезде, папу хоронили. Мобильных телефонов тогда не было. Мой Коля в Париже получил письмо, прочел, посмотрел на меня и сказал, что известие грустное. Но я теперь не одна с ним. Он хорошо знал, что такое смерть близкого человека, ведь совсем недавно сам потерял жену, Ольгу Смирнову. Вскоре началась война, и Восточную Польшу Гитлер отдал Сталину. В результате пакта Молотова-Риббентропа советские войска заняли эту часть Польши в 1939 году, и агрессия шла с двух сторон одновременно. Лида стала частью СССР. Кладбище попали в руки вандалов, и могилки моего папы не сохранилось. Но это я узнал уже много десятилетий спустя, когда закончилась холодная война, поднялся железный занавес, и я смогла, наконец, побывать в Белоруссии. И вот в сентябре 2004 года, 67 лет спустя после его смерти, я предприняла попытку по установлению памятника папе с его фотографией на кладбище, где он когда-то лежал. Я заказала крест из белого мрамора и красивое оформление могилы. Как будто гора с плеч свалилась. Как была бы довольна моя мама, узнав об этом. Местный ксёнц Казимир Казимирович отслужил молебен и осветил это место. Царствие ему небесное. Ксения и Триполитов. Но вернемся к моей балетной жизни в Париже. Судьба позволила мне познакомиться с искусством еще одной великой русской балерины Списивцевой. В Париже, в «Опера Комик», в 1937-38 годах. Я видела выступление Ольги Спесицевой с Сергеем Лифарем в «Лебедином озере». Какой дивной балериной она была!